Глава 6. Очнулся я лежащим на полу собственной квартиры. Но вставать не спешил, поскольку все недавно случившееся в другом мире отдавало нереальностью. Я точно был уверен, что если расскажу об этом в корпорации, меня обнулят. Да я бы сам себе не поверил, если бы услышал со стороны, что за бред несу. Бои на арене, другой мир, порталы. Прошлое обследование техников показало, что этих тем в разговорах лучше не касаться. Жаль, что я не смогу соврать, если меня спросят об этом напрямую. Ладно, буду изворачиваться по максимуму, чтобы подобные темы не поднимались, решил я. Взгляд на часы показал, что, пробыв в другом мире 3 суток, в реальности я провел не больше 5 минут. Это было еще одной странностью, но на фоне всего остального, что я испытал, оказалось мелочью. Нужно было вставать и собираться на работу. Выданное главой безопасности задание — найти, откуда появились взломанные киборги, которые напали на меня в подворотне, никто не отменял. Дав задание жене-роботу больше не готовить еду и не трогать одежду Олега, я вышел из небольшой квартиры и отправился на подземную парковку. Прижав руку к сканеру, я осмотрел, как лифтовые механизмы доставляют машину откуда-то снизу. Минута, и средство передвижения поставлено прямо передо мной. Осталось только сесть и поехать, чтобы не задерживать следующего арендатора парковочного места. Начать поиск я решил с магазина, где официально продали киборгов человеку, затребовавшему партию сразу из 20 штук. Нестандартно, но это не запредельное количество, которое могло бы привлечь внимание полиции. Магазин был недалеко от меня, так что времени на дорогу ушло немного. Наш район хоть и не был зажиточным, здесь обитал в основном средний класс, но зато камеры и дроны имелись в наличии практически везде, в отличие от трущоб. Это выгодно отличало его от соседних мест, где полиция не появлялась последние лет 5. Припарковавшись на обочине и изменив лицо, поменяв направление и напряжение мимических мышц, я подошел к затемненной двери, явно из армированного стекла. 3 камеры тут же повернулись ко мне, фиксируя посещение. Внутри, несмотря на день, стоял полумрак. Видимо, это было сделано для того, чтобы подсветка на стендах, где расположены киборги различных моделей, выгодно подчеркивала их достоинства. Прекрасное сложение тела и блестящая кожа, ничуть не отличающаяся от настоящей. Не последние модели, но и не откровенный хлам, оценил я, пробежавшись взглядом по названиям. Тех типов, что напали на меня, тут, кстати, не было. «Здравствуйте! Чем могу помочь?» Из-за прилавка появился продавец, видя, что я надолго остановился возле одной модели. «Да, я хотел бы задать вопросы». Достал из кармана жетон полицейского детектива корпорации QOS. «У меня есть серийные номера киборгов, которых продали в этом магазине». Продавец тут же поскучнел, а мои датчики засекли, что его дыхание стало чаще, сердечный ритм быстрее. «Ничего не могу вспомнить, офицер», — пожал он плечами. «Возможно, здесь купили, а может и нет». «Есть записи, приходные книги. Я видел камеру у двери». «К сожалению, каждый день все перезаписывается», — притворно огорчился он. Движение вперед. Я схватил его за шиворот. Он и пискнуть не успел, как я подтащил его к одной из моделей киборга на подиуме, отсек ей руку мечом, затем принялся избивать продавца этим упругим и достаточно тяжелым предметом, повторяя вопросы, которые озвучил ранее. К счастью, он был человеком, лишь с имплантированными кибернетическими почками и сердцем. Так что немного крови и парочка выбитых зубов, вылетевших при ударах, достаточно быстро настроили его на нужный лад. «Я вспомнил, господин офицер», — заскулил он. «Не бейте больше». «Почему сразу не захотел отвечать?» — поинтересовался я, остановив замах. «Меня могут убить за то, что я расскажу», — ныл он. «Не беспокойся, в официальные отчеты это не попадет», — успокоил я. «Это расследование проводится в рамках похищения человека, а не финансовых махинаций». «Правда?» — с надеждой спросил он. «Да говори давай, твое имя нигде не будет фигурировать». «Тогда отпустите, пожалуйста, офицер. Вы мне, наверное, челюсть сломали». «Пока нет, но если продолжишь уклоняться от вопросов, «Обязательно это сделаю». «Хорошо», — тут же ответил он. «Записей действительно нет, меня заставили их стереть, но ту партию купил один из ребят Ахмеда». «Ты так говоришь, будто я должен знать, кто это», — хмыкнул я, имитируя человеческие эмоции. «Большая банда отморозков, которые держат наркопритоны в соседнем районе». Продавец показал рукой в нужную сторону. «Стоит вам пройти 500 метров на восток, и любой наркоша вам поможет найти кого-нибудь из этой банды». «Спасибо за оказанное содействие», — бросил я руку киборга на подиум и пошел к двери. Ниточка появилась, нужно было теперь идти по ней. Границу района, где еще действует закон, легко было пересечь полицейскому патрулю, охраняющему проезды в бедные районы. Не требовалось даже показывать удостоверение. В дневное время туда пропускали всех. А вот уж обратно нужно было иметь пропуск. Иначе ворота в высокой стене, под напряжением и с колючей проволокой поверху, вы просто так не преодолеете. Едва я шагнул за ворота, как тут же пришлось обходить горы мусора, использованных одноразовых инъекторов, а также людей, что, закинувшись дозой, лежали прямо на тротуаре. Движение машин было редким. Все больше тут сновали мощные джипы, обшитые железом, или скутеры. Большинство жителей передвигалось именно на них, поскольку иметь здесь машину было признаком достатка, что тут же могло привлечь внимание банд или соседей наркоманов. Так что даже те, кто работал в соседнем районе, оставляли машины именно там, передвигаясь по кварталам, где жили, на небольших скутерах. Дальше идти не пришлось. Зеленый крест я заметил, пройдя всего лишь два дома, сразу свернув туда. Легальный магазин, где продавались любые наркотики, был совмещен, как это часто бывает, с борделем, где киборги оказывали любые услуги людям, накачавшимся наркотиками. Причем любые в прямом смысле слова. Взятую на прокат секс-куклу можно было изнасиловать, убить, расчленить. Главное — оплатить эти услуги. Иначе крепкие ребята на входе могут то же самое проделать и с тобой. Подтянув мимические мышцы, я изменил в очередной раз лицо, чтобы не быть опознанным, и потянул ручку на себя. Скрипнув, дверь впустила меня внутрь. За стойкой стояла девушка, а по бокам от нее четыре крепких киборга класса телохранитель. Серьезные модели для такого захолустного притона. Она кинула всего один взгляд на меня и произнесла: «Мы закрыты». Причем я видел, как при мне один человек взял под руку девушку и поднялся с ней наверх. «Мне нужен Ахмед», — произнес я, понимая, что драки не избежать в любом случае. В этих районах выживала и правила только сила. Слабые здесь просто опускались на дно и погибали. Мой значок давал привилегии в охраняемых полицейских районах. Здесь же его можно было вовсе не доставать, чтобы не раздражать лишний раз местных. «Мужик, ты не слышал? Мы закрыты», — ответил один из киборгов, подходя ко мне. «Кто позволил консервной банке открыть рот?» — удивился я, заставив его скрипнуть зубами. О том, что киборг я сам, никто не мог узнать. Тела модели класса диверсанта были построены так, что на всех сканерах показывали человека с максимальным уровнем кибернизации. Это было специально заложено создателями, поскольку киборги бесправны, и никто не стал бы с ними разговаривать, если бы мы не представлялись людьми. Да к тому же по вопросам, касающимся полицейских расследований. Пойманная в захват рука, резкий поворот, и послышался хруст металла. Его конечность безвольно повисла на синтетических мышцах. «Ах ты!» Он попытался кинуться ко мне, но движение руки девушки заставило его отойти. «Зачем тебе, босс?» «Хочу задать один вопрос». «Здесь не тот район, красавчик, чтобы задавать вопросы. Ты вообще кто?» «Просто человек. Можно сказать, гражданин, беспокоящийся за здоровье людей», — саронизировал я. «Борюсь за чистоту нации». «Взять его». Девушке, как и мне, надоело пререкаться, и киборги бросились в атаку. Можно было с ними долго возиться, но лучше сократить время. «Объект НИК-01 запрашивает разблокировку фазера. Угроза жизни. Альфа-1. Фазер разблокирован. Разрешенная мощность класс 3. Три выстрела с задержкой в доли секунды положили извивающихся киборгов на пол. Их нервная система сейчас взбесилась после попадания фазера, и ещё долго они не смогут встать на ноги. В четвёртого, которому сломал руку, я не успел выстрелить. Он оказался резвым и нанёс удар практически в упор. Блок локтем и тут же апперкот в челюсть, откинули его на пол. Пока он не встал, выпуск меча из руки и голова, разбрызгивая синтетическую кровь, отлетела к стойке обслуживания. Девушка усмехнулась и спросила. «Думаешь, самый крутой? Я вызвала подмогу, так что скоро твои зубы будут собирать с пола». «Возможно», — пожал я плечами и поймал её, когда она попыталась сбежать на второй этаж. Сняв ремень и жакет, я туго связал её и легонько пнул под стойку, чтобы девушка не пострадала. Сделал я это вовремя, поскольку в дверь ворвалась первая тройка киборгов. Энергию на выстрелы из фазера я тратить не стал. Под стойкой на крепёжных скобах висел дробовик. Поэтому крупная картечь полетела в самых быстрых. Толпящиеся на улице услышали выстрелы, достали пистолеты и лёгкие пистолеты-пулемёты. Скорость и замкнутое пространство позволили мне перехватить инициативу. И следующего желающего войти я застрелил последним патроном. Затем взял его в захват и, прикрываясь телом, пальцем зажал гашетку на пистолете-пулемёте, разрядив всю обойму в бегущих киборгов. Левой рукой со всей силы запустил пустой дробовик в особо прыткого, пробив ему грудь. Свистевшие тут и там пули изрешетили первый этаж притона. Словно швейцарский сыр. Досталось и мне. Одежда была безнадёжно испорчена, поскольку зияла прорехами, но тело нисколько не пострадало. Всё же поликарбонатная броня была не по зубам лёгкому стрелковому оружию. Буквально 3 минуты мне понадобилось, чтобы расправиться со всеми пришлыми бандитами, вернуться к стойке и, насвистывая весёлую мелодию, подхватить и взвалить девушку себе на плечо. «Эй, эй, куда ты меня понёс?» — возмущалась она, извиваясь, словно змея. Я специально ослабил хват, и во время таких дёрганий она прямо с плеча грохнулась на мостовую, разразившись потоком нецензурной брани. «Лежи смирно», — пожал я плечами, водружая её обратно. Поток матершины не прекратился, но вырываться она перестала. Так что я занёс её в здание, расположенное через 2 дома от притона, выбив первую попавшуюся дверь, протащил в комнату. На кровати лежал подросток лет 16. И, откинувшись на стену, кайфовал от дозы. Рядом с рукой лежал пустой инъектор. Скинув парня на пол, я положил девушку на нагретое место, сорвав одежду, оставил её голой, но связанной по рукам и ногам. Тут она забеспокоилась. «Ты чего это удумал?» «Как думаешь, болеет ли парень венерическими болезнями?» — спросил я, поднимая наркомана с пола и тоже раздевая его. Тот мычал, тряс головой, но при виде голой девушки эрекция наступила быстро. «Эй, мужик, ну прекрати! Ахмед всё равно тебя найдёт и убьёт!» Она так же, как и я, смотрела на эрегированный член подростка. «Ладно, это мы сейчас проверим натуральными тестами». Не слушая её, продолжил я свой монолог. Развернув девушку в позу, в какой её мог бы легко сношать подросток, я подтащил его ближе к кровати. «Ладно, я всё скажу!» Заверещала она, почувствовав прикосновение к своей коже. Оттянув парня, я занял выжидательную позицию. «Предупреждаю, у меня крайне мало времени и терпения, особенно сегодня». «Ахмед обычно или в клубе 555, или у своей новой любовницы. В верхнем Истсайде. Я не помню квартиру, но дом 32-й». «Освежить память?» Я потряс зажатым в руке подростком, словно тряпочкой. «Да честно тебе говорю, не помню!» Задрожала она от страха. Но я и сам знал, что она не лжёт. Датчики чувствовали её сердцебиение, потоотделение и ритм дыхания. Сейчас девушка говорила правду. «Спасибо за содействие». Я бросил парня на пол и, встав, направился к двери. «Эй, мужик, а я? Развяжи меня!» «Пока-пока», — помахал я рукой на прощание, забрав себе кое-какие шмотки из шкафа подростка, чтобы переодеться. Вслед мне полетели угрозы и проклятия, в основном нецензурные.